Кафе на 5-й авеню. Книга 1. История одной семьи. Глава 1. Хозяин кафе, Вирджиния Поттс, известная в весьма узком кругу друзей как Пиппер, шла по улицам летнего Нью-Йорка, думая о том, где можно было бы выпить кофе с чем-нибудь сладким. Один раз в неделю, обычно в понедельник, она позволяла себе не думать о том, что ей надо следить за фигурой и мучить себя бесконечными диетами. Особенно в понедельник. Особенно в понедельник, после очередной вечеринки, что закатил ее шеф, Энтони Говард Старк. Ведь обычно именно Пиппер приходилось расхлебывать последствия таких вот вечеринок. Вот и теперь, она шла по улице, рассматривая красочные вывески кафе и магазинов, что расположились в соседстве с Центральным парком Нью-Йорка, а память услужливо подкидывала ей цифры и наименования из счетов, пришедших утром на почту компании. «Ладно, я могу понять разбитую посуду и бокалы, могу придумать оправдание сожженному столу из красного дерева, а о выбитых окнах даже не стоит думать. Но как, во имя всего святого, этот павлин сумел влететь на 2-й этаж на своем Феррари?» — думала Пиппер, пока не наткнулась на довольно скромный для 5-й авеню вход в кафе. Всего лишь деревянная дверь, посередине 2 больших панорамных окон. Уголок Джима, так называлось кафе, если верить вывеске. Привлеченная нарочитой простотой, Пиппер толкнула дверь и оказалась в довольно просторном помещении. Она сделала несколько шагов по кафельной плитке с замысловатым узором, бросила взгляд на деревянные столики, стулья и диванчики с кожаным покрытием кофейного цвета, заметила нескольких посетителей, что неспешно потягивали кофе, о чем-то общаясь, а в самом конце увидела широкую барную стойку, со стоящей на ней большой кофемашиной и барменом в очках, что, словно не замечая ее, продолжал монотонно протирать белую кружку. Она сделала еще несколько шагов и наткнулась на озорной взгляд зеленых глаз бармена и его дружелюбную улыбку. Он спокойно, не спеша поставил стакан на полку и более пристально посмотрел на Пиппер. «Добро пожаловать в уголок Джима. Что будете заказывать?» При этом у мисс Поттс сложилось такое впечатление, что бармен лишь делал вид, что протирал стакан, а на самом деле знал с самого начала, что она вошла в кафе. «Здравствуйте. Обычный американо и меню, пожалуйста», — ответила она, усевшись на барный стул, благо именно сегодня она одела штаны, а не юбку, как обычно. Странности начались сразу же. Перед ней словно из ниоткуда появилась большая чашка с кофе, при том, что сам бармен вроде был рядом, но не сдвинулся с места. «Это усталость», — подумал Пиппер и стал рассматривать меню. Отпив чуток кофе и так и не определившись, она спросила: «Может, вы что-нибудь посоветуете, мистер?» «Гарри», — улыбнувшись, ответил он, — «просто Гарри, без мистера. А насчет совета, пирог с шоколадной начинкой сегодня особенно хорош. Филипп съел один, а 2-ю взял с собой в офис». «Филипп?» — озадаченно спросила Пиппер. «Филипп Стоун, директор Стоун Консалтинг», — как ни в чем не бывало, ответил он, а Пиппер мысленно дала себе подзатыльник. «Ну да, конечно, кафе на 5-й авеню, кто еще мог быть здесь, как ни один из ведущих юристов страны?» «Тогда пусть будет пирог», — сказала она, а когда бармен вернулся после того, как распорядился по поводу заказа, спросила: «И часто к вам заходят люди подобного уровня?» Не то чтобы ей было неинтересно это узнать, но обычно она не очень заморачивалась подобного рода вопросами. Вот только сейчас ей вдруг нестерпимо захотелось поговорить. Магия какая-то, не иначе. Или домашняя и тихая атмосфера кафе на нее влияет, ведь беседу других клиентов она и не слышит почти. Ну, если личный помощник Тони Старка считается, то да, довольно часто, — с легкой ехицей ответил бармен и, не давая Пиппер опомниться, повернулся к окошку, что вел, видимо, на кухню, доставая оттуда умопомрачительно пахнущий пирог. Вынув его из формы, сделанной из фольги, движением заправского шеф-повара он разрезал пирог на куски и, переложив их на тарелку, подал клиентке: «Ваш пирог, мисс Поттс. Вы меня узнали? Не думала, что я настолько популярна», — сказала она, разрезая пирог и пробуя первый кусок. Мягкое тесто и растаявший от теплоты духовки шоколад приобрел особенные нотки, даря едящему его человеку неповторимые ощущения вкуса. Пиппер даже зажмурилась от нахлынувших ощущений, настолько шоколад был вкусен, и почти забыла о заданном секунду назад полувопрос. Лишь проглотив кусок и открыв глаза, она заметила, как на нее смотрит бармен. На его лице читались доброта, радость, да что там, самый натуральный восторг, как будто Пиппер одним своим действием подарила ему лучший подарок в своей жизни. «Что?» — Смутившись, спросила она, выведя бармена из ступора и с удивлением заметив смущение. «О, прошу простить. Просто знаете, люди приходят сюда после тяжелого рабочего дня, и смотреть, как самый обычный пирог, или тортик, или кексик делает уставшего и измотанного человека счастливым. Особенно, когда клиент ест первый кусок, когда все написано на его лице», — сказал он, разведя руками, — «ты просто понимаешь, что не зря стараешься. А что касается вас, чтобы знать о Вирджинии Поттс, не нужно много мозгов, достаточно просто смотреть телевизор», — сказал он, и Пеппер не заметила, что, слушая бармена, стала вновь есть. «Гарри, стейк выше всяких похвал», — вдруг услышала Пеппер и увидела главу и основателя Оскарп Нормана Осборна. «Рад, что тебе понравилось, Норман. Этот рецепт передавался из поколения в поколение в семье моей жены. О, я рад, что приобщился к нему. До завтра, Гарри». «Мисс Поттс», — сказал Осборн и вышел из кафе. Это был Норман Осборн, не спрашивала, а утверждала Пеппер. «Да, как ни в чем не бывало», — ответил Гарри, протирая один из стаканов. «И он обратился к вам по имени?» «Да». «И вы назвали его Норманом?» «Да». «А кто еще к вам заходит?» Максимально нахально, чего и сама от себя не ожидала, спросила Пеппер. Но Гарри был не из тех, кого смущали или злили такого рода вопросы. «Ну, легче перечислить тех, кто не заходит. Например, мистера Старка я не видел ни разу», — с обезоруживающей честностью ответил Гарри, а Пеппер показалось, что она нашла ответ на все странности этого места. «Хотите заполучить себе еще одного респектабельного клиента?» — нахально спросила она, с несвойственной ей игривостью. «Нет», — удивленно ответил Гарри, — «почему вы так подумали?» «Ну, вы очень любезны со мной. Я обязательно скажу об этом месте Тони, и вот, еще один», — сказала Пеппер, но вдруг замолчала и уставилась на Гарри, удивленная собственной болтливостью. Говорить в лицо хозяину кафе, что он использует клиента для привлечения других клиентов, она не знала, как классифицировать ее слова, бестактность или глупость. Тем временем, зал кафе наполнился жизнерадостным хохотом бармена, от которого ей стало и легче, и обиднее. «Значит, зла на нее не держит. Но почему ее так тянет поболтать?» «Мисс Поттс Вирджиния, можно звать вас Вирджиния?» — отсмеявшись, спросил он и, дождавшись смущенного кивка, продолжил. «Знаете, почему столь важные люди приходят сюда снова и снова? Ответ до неприличия прост. Я просто отношусь к ним как к обычным людям. Не как к миллиардерам и суперзвездам, а как к просто Норману, Тони, Нику, Стивену. Как к обычным людям. Но как вам удалось добиться такого эффекта?» — пораженно спросила Пеппер, не забывая есть свой пирог, пока тот не остыл. «Я в это не вникал. Моя жена лучше объяснит вам это, если вы встретитесь, конечно. Она у меня психолог. Что-то связанное с тем, что людям, добившимся всего банального, не хватает человеческого участия и отношения, и они подсознательно ждут подвоха. Здесь же никто не ждет, что его отравят, пристрелят, застанут за чем-то компрометирующим или будут донимать по служебной надобности. Вот и все. А разве нет других мест, где они могли бы, ну, отдохнуть, с их-то деньгами? А вы посмотрите на свою тарелку и прислушайтесь к себе», — сказал он, прищурившись, и Пеппер с удивлением заметила съеденный ею до последней крошки пирог. Она даже не заметила, как он закончился. Но главное было то, что давящий груз забот просто исчез. «Вы что-то подмешиваете, вы?» — она кивнула на тарелку, вызвав ироничную улыбку бармена и хозяина кафе. «Нет, можете провериться всеми доступными способами. Ничего кроме теста и шоколада вы не найдете». «Тогда как так вышло, что вы стали болтать с едва знакомым человеком, допуская в своей речи несвойственные вам вольности?» — сформулировал вопрос Гарри, дождавшись кивка, сказал. «Друзья говорят, что это все благодаря участию, толике доброты и вкусному ланчу. Моя жена говорит о том, что причина в оформлении кафе. Дескать, я сам того не ведая сделал так, чтобы все, начиная с плитки на полу, заканчивая узорами на стенах и окнами, вызывало покой, умиротворение и, главное, доверие. Я же думаю, что здесь нечто большее», — сказал он, вновь взяв кружку и, демонстративно, протирая ее. «Что большее?» — задала она логичный вопрос. «Я думаю, что здесь не обошлось без», — сказал Гарри, сделав паузу, продолжил театральным тоном. «Маги». «Маги», — широко улыбаясь, кивнула Пеппер, понимая, что это шутка. «Да, чем это объяснение хуже других?» — с хулиганской ухмылкой спросил бармен. «А не слишком ли просто все сваливать на магию?» — поинтересовалась Пеппер, подхватив шутливый тон разговора. «Не думаю. Подумайте сами. Когда один человек может помочь другому, просто поговорив с ним и отвлекая того от ежедневных забот, что это, если не магия?» «Ну, пусть будет магия», — согласилась с ним Пип-Перри, взглянув на часы, встрепенулась: «О, мне уже пора», — и стала собирать вещи. «Сколько я вам должна? Если не возьмете пирог, то 5.50, если возьмете весь, то 15.50, давайте весь, его можно разогреть», почти не раздумывая, согласилась Пиппер. «Легко, в духовке и микроволновке, 5 минут и он будет почти как свежий», ответил Гарри, упаковывая недоеденную часть пирога в картонную коробку и передавая его Пиппер. «Ваш пирог». «Спасибо», взяла она коробку, поправляя свою сумочку на плече. «Приходите еще раз, мисс Поттс, вам здесь всегда рады», сказал Гарри, слегка кивнув, словно благодаря ее за то, что она пришла. «Я приду, обязательно», пообещала скорее себе, чем хозяину кафе, и вышла из уютного зала, не заметив, как очередной клиент вошел в невзрачную с виду дверь. Она шла по 5-й авеню, неся коробку пирога и папку с бумагами, точно знать, что и как ей надо будет сделать, чтобы максимально эффективно решить скопившиеся проблемы. И даже если Тони снова что-то отчебучит, она с этим справится. А бармен лишь покачал головой, наблюдая, как фигурка мисс Поттс скрылась за окном. Затем, украдкой достав свою волшебную палочку, он обновил чары уюта на своем кафе и улыбнулся новому клиенту. Солнце было в зените, в парке было шумно, а в неприметном кафе на 5-й авеню продолжался рабочий день. Глава 2. Психолог. Утро у Тони Старка не задалось с самого начала. Кроме обычной взбучки от Пиппер за очередную пьянку и счета на пару миллионов, он в ультимативном порядке был отправлен к психологу. Зачем, а как наказание? Во всяком случае, никакого другого внятного объяснения он подобрать так и не смог. При этом Старк был вынужден покинуть уютный особняк на Малибу и лететь аж до Нью-Йорка. На вопрос, зачем лететь на восточное побережье, был получен ответ о том, что проживающий там специалист один из лучших. И сейчас миллиардер и плейбой Тони Старк ехал по Нью-Йорку на своем Бентли, размышляя о том, как максимально быстро отделаться от навязанного психолога. Его ждал 2-недельный курс лечения от алкозависимости. Хорошо, что хоть Хэппи, как и обычно, сопровождал своего босса. Можно будет вместе заехать в какой-нибудь из местных баров. Неожиданно они остановились, а дверь его Бентли открылась. «Приехали, босс», — сказал Хэппи, придерживая дверь. «Ты уверен, что это здесь?» «Да, босс. ГПС показывает, что мы приехали точно по тому адресу, что указала мисс Поттс», — жизнерадостно сказал Хэппи. «А может, ты ошибаешься?» — со скрытой надеждой говорит Тони. «Точно нет», — ухмыляется Хэппи, увидев недовольное лицо Старка. «Меня окружают одни предатели», — бурчит он и выходит из машины. «Желаю хорошо провести время», — издевательски кричит Хэппи, на что Тони просто не обращает внимания и заходит во вполне обычное офисное здание. «Здравствуйте», — улыбается он портье за ресепшеном своей стандартной улыбкой для всяких смертных. «Тони Старк, я пришел к доктору Поттер». «Здравствуйте, вы записаны, мистер Старк?» — дежурно отвечает ему портье, и Тони отмечает его профессионализм. Обычно все просто таяли, когда Тони где-либо появлялся, и то, что представитель местного персонала не обратил внимания на его звездную персону, свидетельствовало о том, что в этом здании служат профессионалы. «Да, записан», — Старк смотрит на бейджик, «Уильям», — вновь улыбается он, наблюдая за тем, как портье перелистывает какие-то бумаги, а затем смотрит на него с вежливой улыбкой. «Да, мистер Старк, доктор Поттер ожидает вас через», — взгляд на часы, 10 минут. «Поднимайтесь на 9-й этаж, комната 0919», — говорит он, на что Тони кивает и идет к лифту. Тап, выйдя на 9-м этаже, Старк осмотрелся и, изучив карту этажа, пошел по коридору. На двери под номером 0919 красовалась табличка золотого цвета, на которой было написано: «Псит ГДЖ Поттер, психотерапевт». Тони дергает ручки и, открыв дверь, заходит в комнату. «Есть кто?» — спросил он в пустоту и, не услышав ответа, вошел внутрь. Комната была большой и светлой. Впрочем, плотные портьеры свидетельствовали о том, что в случае чего, ее можно сделать очень даже темной. Посередине стоял большой диван и удобное на вид кресло из ротанга с подушкой-валиком, рядом с ним небольшой пуфик зеленого цвета. «Наверное, это место доктора», — Кроме того, в комнате стоял функциональный стол со стационарным компьютером и стулом, а в шкафу, кроме толстых томов, стояли разные безделушки. Статуэтки Биг Бена, статуи свободы, Пекинского дворца Гугун, Кремля, Эйфелевой башни, наверное, этот доктор там побывал. Вы рано. Вдруг он услышал сзади голос с едва уловимым английским акцентом и резко обернулся. За его спиной стояла довольно высокая миловидная дама с каштановыми волосами, карими глазами, скрытыми за квадратными очками, одетая в строгий женский костюм с серой юбкой. Этакая железная леди вроде Пиппер. Вот только Пиппер была своя, родная, да чего уж там, единственная и неповторимая. А эта дама черт, а она точно психолог. Таких он не раз видел, когда имел дело с налоговой. «Извините, но вы уверены, что я к вам?» — спросил Тони, отмечая про себя, что ожидал увидеть мужчину, а не женщину. «Вы, Тони Старк?» — словно ей совсем не интересно, спросила она, не сводя с него пронзительного, даже промораживающего взгляда, от которого Тони стало не по себе. «К вашим услугам», — начал он скоморшничать, чтобы избавиться от неприятного чувства уязвимости. «В таком случае присаживайтесь. Я скоро вернусь», — сказала она и вышла из кабинета. Тони, проводив ее взглядом, осмотрел диван и плюхнулся на него. Странно, доктор была явно ему не рада. Что же, может, ему удастся довести ее до того состояния, что она его просто прогонит? Да, это ребячество, но Пиппер кого угодно доведет до тика своим занудством. И, придя к подобному выводу, Тони улегся на диван. Так что когда доктор Поттер вошла в комнату, то застала его лежащим на диване, с болтающимися в воздухе кроссовками не первой свежести и взглядом, выражавшим нетерпение. «Устали, мистер Старк?» — спросила она и, подойдя к нему ленивой походкой, уселась на ротанговое кресло. «Ах, вы даже не представляете, насколько, мисс Поттер, доктор Поттер, обращайтесь ко мне так», — довольно грубо ответила она, а Тони, откинув голову, посмотрел на нее. «Вы не очень вежливы, я так посмотрю», — сказал он и увидел усмешку на ее лице. «Учитывая то, как охарактеризовала вас мисс Поттс, иного отношения вы не заслуживаете, мистер Старк», — позволила она себе намек на улыбку, а Тони закатил глаза. «Что еще Пиппер сказала о нем?» Тони резко выпрямился и посмотрел на доктора, которая сделала какую-то запись в блокноте, которого вроде бы не было, когда она вошла. Или он просто его не заметил? «И что же сказала мисс Поттс?» — спросил он, немного удивляясь этому поступку Пиппер. Она обычно была более чем корректна в своих высказываниях, а тут вдруг «здрасте, врачебная тайна», — отбрила она его. «Впрочем, ничего такого, чего не поняла бы я, изучив вашу биографию», — сказала доктор, явно выражая свое отношение к Тони. «Я так понимаю, ваше мнение обо мне весьма нелестное», — утвердительно кивает Тони. «Именно. Однако это не значит, что я собираюсь опираться на ваш образ, созданный СМИ и падкими до слухов болтунами», — говорит она и улыбается, — «особенно, учитывая, что вы очень интересный подопытный материал», — сказала доктор, и Старк по-новому взглянул на нее. «Меня еще никогда не называли подопытным», — задумчиво протянул он. «Это интригует», — широко улыбнулся Тони. «Что же, даже если он и доведет этого доктора, то он точно получит от этого удовольствие. Вы женаты?» «Есть парень». «Это не относится к нашему с вами делу, мистер Старк», — тихо, но твердо сказала она, но Тони не угомонился. «Дайте угадаю, вы одиночка с разбитым сердцем и несколькими кошками у себя дома», — сказал он, вновь улегшись на диван. «Я замужем и у меня трое детей, мистер Старк, так что все мимо. Но котик есть, живоглот», — позвала она и, вдруг, откуда ни возьмись, на Тони прыгнул здоровенный котяра. «Уф!» — охнул Тони, когда живоглот приземлился у него на животе. «Не шевелитесь, иначе он вас расцарапает», — светски предупредила она, а Тони замер, наблюдая за рыжим котярой с приплюснутой мордой, который смотрел на него своими оранжевыми глазищами. Впрочем, страх быстро сменился любопытством, и Тони, почувствовав азарт, протянул руку к коту и коснулся его шерсти. «Любопытно», — услышал он голос доктора и стал несмело гладить кота. «И часто вы натравливаете своего кота на людей?» — спросила она, на что услышал легкое похлопывание, в ответ на которое кот спрыгнул с его живота и уселся на пуфике, рядом с хозяйкой. «Только в особо сложных случаях, вроде вашего», — сказала она и, когда кот уселся на пуфике, словно промурлыкала: «Красавец, Почесав рыжего котяру за ушком, вы слышали, что коты и кошки легко определяют людей. А если бы он меня расцарапал? Спросил Тони. Злости не было, лишь недоумение и любопытство. Он уже не жалел о том, что пришел сюда, но хотел получить ответы. Глотик любит нагонять жути, но абсолютно безобиден. Впрочем, если бы вы и впрямь были дрянным человеком, то тогда да, сорочки бы вы лишились. А так, пожала она плечами, а Старк хмыкнул. «И что же вы поняли?» — иронично спросил он. «Вы не самый худший человек, мистер Старк, но у вас много проблем», — сказала она, сделав очередную запись в блокноте. «Вы не думаете, что это не очень профессионально опираться на мнение кота? Для меня этого достаточно, чтобы понять, стоит ли человек моих усилий или нет», — вполне серьезно ответила она. «Тем более, что ваш образ жизни, скажем так, лишь следствие, а не источник проблем», сказала она, и Тони напрягся. Уж чего-чего, а затрагивать свои старые раны он не желал категорически. «Ойли», — искривил губы в усмешке Старк, — «представьте себе, люди пьют по разным причинам, но все они сводятся к застарелым психологическим травмам, которые влияют на нас в повседневности. Первая любовь, отвергнутая по каким-либо причинам, какой-то инцидент в детстве», — сказала она и посмотрела прямо ему в глаза, — «проблемы с родителями», говорила доктор, а Тони вдруг вспомнил последний день, когда он видел их, тот день, когда они погибли. Воспоминание болезненное, до сих отравляющее его жизнь. «Хватит!» — крикнул он и стал массировать виски. «Что вам нужно?» «Мне?» — вполне искренне удивилась доктор. «Ничего, это вы пришли ко мне, мистер Старк. Я всего лишь специалист, которого попросили провести сеанс с трудным пациентом и, если возможно, сделать так, чтобы он меньше пил», говорит она и встает со своего места. «У вас нету алкоголизма. Это видно потому, что вы слишком собраны, несмотря на то, что любите подурачиться. Кроме того, об этом свидетельствуют ваши анализы», говорит доктор, а Старк морщится. Пиппер заставила его сдать анализ, и это бесило. Вот как у нее это получается. «Раз уж ничего такого у меня нет, может, я пойду?» спросил он, видя, как доктор подошла к шкафу и начала что-то смотреть. «Ваши вечерники и употребление беспокоит человека, который относится к вам очень тепло», говорит она, явно намекая на Пиппер, и, достав какую-то тетрадь, вернулась к нему. «Здесь дневник, антиалкогольный. В течение 2 недель вы не должны употреблять алкоголь или любое другое средство психотропного воздействия, в том числе и наркотики. В конце каждого дня, 2-3 предложениями, запишите ваши ощущения и ложитесь спать», сказала она, положив тетрадь перед ним. «А если я просто заполню, а сам буду пить?» ухмыльнулся он, для вида глянув внутрь тетради. «Пожалуйста», пожала она плечами, «лечение возможно только тогда, когда пациент сам хочет этого». Она положила голову на выставленный кулак. «Если вы не способны продержаться пару недель», доктор вновь пожала плечами, «а Тони, а что Тони?» Такого пренебрежения стерпеть он уже не мог. «Что же, я сделаю это. Оно не должно быть сложным», говорит он и хитро смотрит на доктора. «Как насчет пропустить по стаканчику?» предложил он и, заметив ухмылку на лице доктора, кашлянул. «КХМ, сока. По стаканчику сока, или какого-нибудь безалкогольного коктейля», говорит он, оценивающе пробежавшись по фигуре женщины. Макияж и строгий вид затрудняли оценку, но сам Тони дал бы ей 30-ник. Впрочем, очень хороший 30-ник, который даст фору многим 20-леткам, а в купе с явно задавленным самодисциплиной темпераментом. Тони не был психологом, но он хорошо разбирался в женщинах. «Если все выгорит, лестное предложение», иронично сказала она, «но я, пожалуй, откажусь. Я слишком люблю и уважаю моего супруга, мистер Старк, и вам повезло, что врачебная этика не позволяет мне рассказать ему о ваших неосторожных словах», говорит она, а Тони вновь впадает в раж. «Это всего лишь предложение сходить проветриться», строит он из себя обиженную невинность. «Пару стаканчиков, вам мартини, мне апельсинового сока, прогулка по пирсу», говорит Тони, медленно подбираясь к ней, перемещаясь на диване. Вот только заметив взгляд доктора, он остановился. «Не наглейте, мистер Старк», посмотрела она на него поверх очков, продолжая улыбаться, и от этого взгляда Тони захотелось убежать. «Прямо как когда увидел доктора в первый раз, думаю, вы прекрасно проведете время и без меня», говорит она, посмотрев на него уже без улыбки, а Тони понял, что все-таки перегнул палку. Он знал такую породу женщин. они неприступны. Делай, что хочешь, но она не подпустит тебя близко, даже если ты предложишь ей весь мир. Большая редкость, и повезет только тому, кого она полюбит. На минуту сердце кольнула зависть. Видимо, она действительно любит своего мужа, так что ловить здесь нечего. Впрочем, Тони было интересно здесь, и он решил пойти на уступку, несмотря на то, что это было совершенно не в его характере. «Я прошу прощения, если обидел вас, доктор. Я не имел в виду ничего такого. Проехали», устало взмахнула она рукой, «простите за грубость, но мне уже тошно становиться от всех этих подкатов», сказала она и Тони, «вот ведь неожиданность, стало как-то неловко, так вот, буду ждать вас через 2 недели с заполненной тетрадью. Если сможете выдержать их без алкоголя, мы продолжим наши беседы. Если нет, то просто психотерапией вам не обойтись», качает доктор головой, а котяра, до сих пор смирно сидевший на своем пуфике, спрыгивает на пол и уходит куда-то вглубь офиса. «Но все-таки как вы собираетесь контролировать употребление?» «Никак, когнитивно-поведенческая терапия требует доверия и уверенности как у психотерапевта, так и у пациента, которую мы будем с вами развивать с помощью», она пощелкала ухоженным пальчиком по тетради, «этого, без доверия ничего не выйдет, так что все зависит от вас», сказала она и встала со своего места. «Тони, подобрав тетрадь, тоже встал, жду вас через 2 недели. Надеюсь, у вас хватит силы воли», улыбается она. «О, этого у меня предостаточно», ухмыляется Старк, стоя уже у дверей, «вы будете мною гордиться. Главное, мистер Старк, чтобы вы сами собой гордились», говорит она и открывает дверь. «Всего доброго. До свидания, доктор Поттер», кивнул он и, выйдя наружу, напоследок ухмыльнулся. «Кстати, то приглашение еще в силе», говорит он и, вдруг, спотыкается на ровном месте и грохается в коридоре. «Вы не ушиблись?» – преувеличенно взволнованно спрашивает доктор Поттер. «Я в порядке». «В порядке?» – кряхтит Старк, поднимаясь с ковра. «Хм, видимо, споткнулся о ковер», говорит он, отряхивая себя. Затем, попрощавшись, уходит в сторону лифта, не заметив хитрого взгляда доктора Поттер. Тони был полон решимости доказать ей и Поттс, что у него хватит силы воли на то, чтобы не пить 2 недели, и плевать, что он с 16 лет не ложится спать без стакана виски. Он сделает это, назло Поттер и Пиппер. «До встречи, мистер Старк», кивнул ему портье, и Тони вышел из здания, где его уже ждал заранее вызванный Хэппи. «Ну как, босс, довел этого доктор?» — весело спросил его. Хэппи уже давно был не шофером и не охранником, а другом. «Нет, договорились, что снова встретимся через неделю», говорит он, когда Хэппи трогается с места. «Дай угадаю, она шикарная блондинка», с ухмылкой говорит он, вызывая улыбку у Тони. «Нет, она симпатичная шатенка, но ничего не выйдет. Она тебя отшила», — в шоке воскликнул Хэппи. «И ты все равно приедешь, она жената и у нее 3 детей, пояснил Тони, а Хэппи, не забывая следить за дорогой, пожал плечами. «А у тогда вообще не понимаю, зачем тебе это? Знаешь, Хэппи, иногда на свои проблемы стоит смотреть без страха», говорит Тони и, заметив ошарашенный взгляд Хэппи в лобовом стекле, закатил глаза. «Вот только не надо на меня так смотреть», обижается он. «И вообще, с сегодняшнего дня у нас сухой закон на 2 недели для всей компании. Никаких корпоративов, никаких пьянок, только литературные вечера и много сока», — заявил он, вызвав хохот у Хэппи. «Тебя тоже это касается, хохотун. Эй, а меня-то за что? Я же не буду страдать один, так что попробуй взять хоть каплю в рот», — говорит он, а Хэппи, который возмущался скорее из-за самой ситуации, кривится. Он был не особо пьющим, так что пару недель точно потерпит. «Ободаю тоже заставишь?» — невинно спрашивает он, поворачивая в сторону офиса Stark Industries в Нью-Йорке. «Пиппер хотела, чтобы Тони что-то подписал. И чем же он лучше вас?» — возмущенно замечает Тони, а Хэппи Хаган клянется себе сделать все, чтобы присутствовать при этом эпохальном разговоре. «Тони Старк же, он никогда в этом не признается, но именно слова про кое-кого беспокоящегося за него стали решающими в его решении, а не какой-то глупый спор. Меньше всего он хотел обижать Пиппер, ей и так доставалось». И с этой мыслью он стал рассматривать проплывающий за окном город, уйдя в себя и не реагируя на подколки Хэппи. А доктор Поттер, улыбаясь своей недавней проделке, собирала вещи. Все-таки бытие женой у мародера сказывалось на ней сильнее, чем она думала. Хотя плохо ли это, Гермиона не знала, но не променяла бы это ни на что на свете. «Глотик, Позвала она кота и открыла переноску. Живоглот, медленно выйдя из кухни, явно поморщился, увидев способ передвижения. «Ну, не куксись, думаешь, мне охота спускаться вниз, но нас должны видеть на ресепшене», говорит она, и Живоглот, словно делая великое одолжение, заходит в переноску. «Умничка», говорит Гермиона и, в последний раз осмотрев офис, вышла из него, закрыв кабинет ключом. «Приятного вечера, доктор Поттер, и тебе, Уильям», кивнула она портье и вышла из здания. Пройдя квартал, она спустилась в метро и зашла в видимый только таким, как она, закуток. Волшебная инфраструктура Нью-Йорк была одной из самых развитых в западном полушарии, и такие закутки, как и многое другое, были сделаны специально для скрытного перемещения. Перехватив переноску поудобнее и проверив сумочку, Гермиона Грейнджер, что уже более 10 лет носила фамилию Поттер, сжала в руке портал в виде обычной ручки и исчезла, оставив после себя лишь горьковатый запах ее духов. Глава 3. Гарри Поттер и День забот. 3 мая 1998 года. Они победили. Но какой ценой? Гарри, сидя на обрыве, свесив ноги и болтая ими над пропастью, смотрел на дымящиеся руины Хогвартса. Он не чувствовал ничего, кроме всепоглощающей усталости. Увы, но последнее сражение с Волдемортом обошлось им слишком дорогой цену, хотя, порой, Гарри ловил себя на мысли о том, что все могло быть и хуже. Да, погибли Тонкс и Люпин. Нет больше Фреда, Колина, Лаванды и многих других хороших людей. Но с другой стороны, Гарри, не ожидающий от жизни ничего хорошего, также и не ждал, что все закончится именно так. Гарри сунул руку в карман и достал бузинную палочку. Затем посмотрел на перстень с надтреснутым камнем, сидящий как влитый на пальце руки, а в нагрудном кармане ощутил мантию-невидимку. Он усмехнулся. Все три дара смерти были теперь у него, последнего из потомков Пивереллов, впервые за хрен знает какое столетие. Но он не чувствовал ничего. Он не жаждал того, чтобы их найти, обладать, не давать никому, но вот они, у него в руках. Что же, если книги из семейного сейфа не врут, а судя по его ощущениям, так и есть, то он единственный человек в мире, кто может применять их безопасно для себя. Возможно, когда-нибудь, таковыми будут его дети, но сейчас, дары смерти, легендарные родовые артефакты Пивереллов вновь вернулись в их семью, пускай он и носит фамилию Поттер. Гарри осмотрелся, его окружал только лишь запретный лес. Это хорошо, не стоит, чтобы кто-то знал о том, что они у него. Пускай Рон расскажет всем, что он сломал бузинную палочку там, на мосту, где они гуляли с Гермионой. Предатель крови, что с него взять, хоть и друг. Ему невдомек, что меньше всего Гарри хочет заполучить себе такое же, уничтожив родовой артефакт. Была идея положить палочку в гробницу Дамблдора, но нет, он и так был слишком щедр. «Друг», — сказал Гарри и хмыкнул, спрятав палочку в карман. Сколько раз Рон его кидал? 2, 3, и это только по-крупному. Справедливости ради нужно сказать, что свои косяки Рональд старался исправлять, все-таки он неплохой парень, но печать, увы, эта дрянь слишком уж сильно влияла на него. Бедный Рональд, вот только Миона почему-то выбрала его, а не Гарри. А ведь он предлагал ей остаться, еще там, в палатке, да и раньше был рядом. Но нет, увы, просто Гарри слишком плох для принцессы. Глупая, гнусная мысль травила его, но сейчас, страдая от недосыпа и сверхусталости, он не был способен на рациональное мышление. Тем более, когда его ждет новая жизнь, там, на другом континенте, далеко от Британии и ее волшебников, от всего того горя, свидетелем которого он оказался. Благо тетя Петуния в коем-то веке не подвела и таки прислала ему и его паспорт, вместе с остальными документами, и кое-какие вещи, и, даже, ее фирменный пирог. Наверное, это такое прости за безрадостное детство. Что же, будет что съесть на дорожку. Осталось только купить билеты «Адью», как сказала однажды Флёр. «Гарри», вдруг он услышал голос сзади и повернулся. Растрепанная, еще не приведшая себя в порядок Гермиона стояла в чаще и смотрела на него с вопросом: «Куда ты пропал?» В большом зале накрыли на стол, она говорила, а ее голос выражал неуверенность, пополам со страхом. С чего бы? Ее перспективы как раз-таки более чем понятны. Учеба, карьера, свадьба с Роном, может даже министерское кресло. Кто-кто, а Миона была достойна успеха. «Ты иди, я скоро приду», — уверенно врет Гарри. Никуда он не пойдет, он уже все решил. Пошли вместе. «Чего тут одному сидеть?» — говорит она, рассматривая его прищуренным взглядом. «Его Гарри про себя называл. Ответили, я тебя покусаю. Хочу побыть один. Не волнуйся». Гарри глубоко вздыхает и искренне улыбается. «Я только начинаю жить, Миона. Я не собираюсь суицидиться», — говорит он с ухмылкой, вгоняя Гермиону в смущение. «Я не это имела в виду». Волнуясь, она заводит за ухо прядь волос, как обычно делала при волнении. «Просто сейчас лучше быть в компании, чтобы легче пережить это», — неопределенно взмахнула она рукой, а Гарри вздохнул. «Хочешь, посиди со мной?» Он не отдавал отчета, почему предложил ей это, но Гермиона даже не стала думать или отговаривать его. Просто подошла и села рядом, также свесив ноги над обрывом. «Не боишься?» – неожиданно спросила она, кивнув на обрыв. «Я свое уже отбоялся. Что мне высота, по сравнению с Томом?» Он пожимает плечами, стараясь не смотреть на нее, слишком близко, настолько, что он чувствовал ее запах, странную смесь каменной пыли, пота, грязи и слабых ноток женских духов. Кажется, пахло фиалками. Мда, она тоже, как и он, видимо, не ходила пока в ванную, вряд ли от него сейчас пахнет лучше, но все равно ведь тут высоко, словно не замечая его дискомфорта, она продолжает говорить. «Значит, сверну шею», — вновь пожимает плечами, демонстрируя абсолютный фатализм, а Гермиона странно смотрит на него. «Кому я нужен теперь?» «Не говори так», — возмутилась она, но увидев ухмылку, замолкла. «Сама посуди», — не давая ей разразиться свойственной ей длинной тирадой, спокойно сказал Гарри. «Пророчество выполнено, Тома больше нет, я свободен», — говорит Гарри и откидывается назад, ложась на спину и уставившись в небо. «Могу делать, что захочу, все, понимаешь?» — спросил он, оперевшись на локти и приподнявшись, чтобы видеть Гермиону. Она же смотрела на него взглядом, что являлся смесью страха, непонимания и принятия. «Да, ты свободен, так и есть», — говорит она и смотрит в сторону Хогвартса. Гарри выпрямляется и вновь ощущает слабый фиалковый аромат. «Интересно, это духи, что Рон подарил, или другие, или те же, но новые? А ты чего скисла? Все же хорошо», — говорит он, наслаждаясь ее близостью. Впрочем, вновь улегшись на травку, время терпит, он может позволить себе несколько приятных минут перед уходом. «Я просто не знаю, что буду делать», — призналась она, явно с трудом. Для Гермионы Грейнджер признать, что она чего-то не знает, — необычайная редкость. «Да учишься», — пожал Гарри плечами и смотрел в небеса, и говорил, словно рассуждая сам с собой. «Выйдешь за Рона». Гарри не видел, как Гермиона посмотрела на него. «Поступишь на работу в министерство. Пойдешь наверх по карьерной лестнице. Может, чем дементор не шутит, даже министром станешь. Неплохие перспективы», — говорит он с ухмылкой и поворачивает голову в ее сторону. Вот только вместо кислого лица, что у нее было минуту назад, он видит злость. «Я что-то не то сказал?» — спрашивает Гарри, действительно не понимая, чем вызвал ее гнев. Гермиона же, она зло смотрит на него, но потом выдыхает и качает головой. «Да, наверное, так и будет», — кивает она про себя и вновь смотрит на Хогвартса, а Гарри понимает, что что-то не выглядит она довольной. Это было странно, она же вроде как благоволила именно Рону. Впрочем, не все ли равно? Он скоро уйдет. Шальная, совершенно невозможная мысль пронеслась в его голове. К счастью, Поттер имел, порой совершенно своевременную, привычку вначале делать, а потом думать. И теперь, не успев даже как следует осознать эту мысль, он выдал: «Миона, уйдем со мной», — говорит он и выпрямляется, рассматривая хмурую Гермиону. Та вначале явно не понимает, что он имеет в виду, затем резко поворачивает голову и смотрит на него с вопросом и страхом. «Куда?» — запинаясь, спрашивает она. «Подальше отсюда, от Хогвартса, от Англии, от всего этого дерьма», — говорит он скороговоркой, видя, на насколько она ошарашена этим предложением. Настолько, что она не поправляет его и не говорит свое «не выражайся». «Я, наверное». Впервые в жизни Гермиона не знала, что говорить. Ее шоколадные глаза были широко раскрыты, а губы двигались, как у выброшенной на сушу рыбы. А Гарри смотрел и поражался ее реакции. После того, как он все это вывалил, он думал, что она накричит на него, мол, как ты смеешь, я люблю Рона, ты придурок. Вот только ничего такого не было. А как же Джинни? Наконец-то выдала Гермиона, а Гарри закатил глаза. Только не говори, что думала, что я ее люблю, — говорит он и видит несмелый кивок. У нас ничего не выйдет. Да, может, она мне и нравилась, вот только, выдох, она не ты, — коротко говорит он, Проглотив комок в горле, Гермиона же не могла поверить собственным ушам. Он предлагает ей побег от всего, от всех, право слова, это было слишком нереально. С тобой или без тебя, Миона, но я ухожу, вдруг резко сказал он и встал со своего места. Но как же, Хагвартс, Рон, Биллу, не Виллу, а Луна, говорит она и тоже встает. Ты, оставшись их всех, я сполна заплатил им за все. Невиллу поймет, точно. Луна, наверное, тоже. Арон, хмык, побесится, конечно, но я ему оставил письмо в нашей комнате, говорит Поттер, не признаваясь, что если он пойдет в Хогвартс и начнет со всеми прощаться, ему просто не хватит духу уйти. Он останется, и все его планы полетят к чертям. А Тиди? Спросила она, вглядываясь в его зеленые глаза. Она знала о его чувствах, как минимум с момента их танца в палатке, а как максимум смутное ощущение с первого курса, которое так и не оформилось в догадку. Потом появилась Чанг, а потом Джинни. Чистокровные, красивые, сильные. И Гермиона решила связать себя с Роном, ведь на большее она, затравленная заучка и бобриха, банально не рассчитывала. Она ведь маглокровкой просто недостойна Гарри. Ему нужна чистокровная невеста, пускай даже это будет Джинни Уизли. Но сейчас Гарри предлагал сделать ей очередной безрассудный шаг. И, Мерлин и Морган и ей свидетели, это было лучшее, что случилось с ней сегодня. У Тиди есть бабушка. Миссис Тонкс сказала, что понимает меня и будет ждать в гости, когда я смогу вернуться. Когда ты успел? Удивленно спросила она, на что Гарри пожал плечами. Помнишь, я пару раз уходил на разведку, я тогда был там, у Андромеды, плюс на почте. Попросил тетю Петунью справить мне документы. У маглов я ведь еще несовершеннолетний, грустно усмехается он, а Гермиона печально улыбается ироничной ситуации. Знали бы органы опеки, чем они с Гарри занимались весь прошлый год, давно бы лишили родительских прав и ее родителей, и опекунов Гарри. Ну так что, ты со мной? Спросил он ее и подал руку. Страх, волнение – вот что было написано в его глазах. Он боялся быть отвергнутым единственным человеком, которому действительно, без каких-либо условностей, на него не наплевать. Гермиона же посмотрела на руку, полную ссадин, синяков и кровоподтеков, еще не отмытую от сажи и пыли, и вложила в нее свою, точно такую же, исцарапанную и потрескавшуюся ладонь. «Да», — сказала она, и в ту же секунду они исчезли с того места в запретном лесе, оставив после себя лишь протоптанную траву и странное ощущение того, что кто-то здесь был. Цинтер-цинтер. 10 лет спустя. «Так, дети, за стол, а то опоздаете в школу», — говорила молодая и весьма привлекательная шатенка, одетая в строгий брючный костюм с сорочкой и собранными в узел на макушке волосами. На носу у нее, защищая глаза, сидели очки в квадратной оправе, придавая ей вид строгой бизнес-леди. Вот только Гермиона, уже наколдовав свой рабочий образ, вряд ли смогла бы напугать кого-либо. Слишком уж хорошо знали ее собственные дети. Да и муж тоже. «Мам, Джим опять взял мою щетку. Не твою, а мою. Если не прекратите, я поднимусь наверх». «Вполне спокойно, но весомо, как и полагается отцу семейства», ответил Гарри, записывая что-то в блокноте. И шум действительно прекратился. «Милый, убери тетрадь», говорит она и, взмахнув палочкой, начинает расставлять по столу хлеб, тарелки, вилки, масло, короче, стандартный набор для завтрака. «Секунду, закончу расчеты». «И все, я закончил, можно завтракать», говорит он и вовремя выдергивает из-под приземлившегося кофейника блокнот с расчетами. «Ха-ха, очень смешно», сказал он, увидев улыбку жены. «Научись, наконец-то, правильно распределять время, тогда не придется работать перед завтраком», самодовольно сказала она, посмотрев на артефактные часы с множеством применений, что в школе был таким, что сейчас. Она посмотрела на циферблат, без 8:10, впритык, пробормотала она. «Миона, меня уже не переделаешь, и ты меня любишь таким, какой я есть», самодовольно ответил он, за что удостоился прищуренного взгляда, обещавшего ему все кары небесные. Впрочем, от неминуемой гибели его спасли свалившиеся, а по-другому это не назвать, по лестнице со второго этажа мальчишки, 9 и 8 лет от роду. Широко известные в узких кругах братья Поттер были одеты в форму одной из элитных частных школ Нью-Йорка, вот только слегка мятый вид сорочек и галстуков портил благостную картину. «Ну и вид, джентльмены», — хмыкнул Гарри и достал палочку. «Планарум», — взмахнул он палочкой, и одежда на мальчиках тотчас же разгладилась, словно после утюга, Если еще раз увижу такое, будете гладить сами. Чаки и так сидит без работы, строго сказал он, а затем спросил, а теперь объясните мне, наследники древнейшего и благороднейшего рода Поттер, из-за чего весь сыр-бор, Джеймс, я же ясно дал понять, чтобы ты не трогал вещи Джона, сказал он, прожигая их строгим взглядом, под которым мальчишки чувствовали себя не в своей тарелке, что кореглазый Джеймс, что зеленоглазый Джон, говорил, буркнул Джеймс, смотря на отца из-под лобья, и почему же ты взял его зубную щетку, спросил Гарри, а Гермиона сделала вид, что сильно занята, чтобы дети ее вдруг не разжалобили, хотя уже давно все закончила и держала яичницу с беконом под чарами стазиса. Так уж у них повелось, что они старались не наседать на детей вдвоем. Если один уже отчитывал их, то второй отходил на задний план. А то нередко случалось так, что закидывая второго родителя жалобными взглядами, этим мелким манипуляторам удавалось откосить от наказаний. Да и зачем заниматься вдвоем тем, что сделает и один? Тем более, это и так стресс. Я просто хотел передать ее ему. Неуверенно сказала Джеймс, врешь, тут же ощетинился словно еж Джон. Так, стоп, окриком остановил он свару двух братьев, садитесь за стол, а вечером, когда вы вернетесь из школы, я придумаю вам наказание, раз уж не понимаете по-хорошему, и только попробуйте как в прошлый раз, разнести склад с ингредиентами, строго говорит он, а те обреченно вздыхают, точно зная, что отец им еще устроит. Нет, Гарри их не бил. Но мародерская фантазия порой выдавали такие наказания, что парни даже и не знал, чего ожидать. А уж если к этому присоединялась мама. «Папа, мама, пивит». Вдруг они услышали писклявый голосок и в комнату вошла девочка 4 лет от роду, с копной каштановых кудряшек на голове. «Здравствуй, цветочек». Сразу заулыбался Гарри, а Гермиона, которая начала с помощью заклинания раскладывать тарелки, закончив дело, взмахнула палочкой и завязала унаследованную явно от матери пышную копну волос в 2 косички по бокам, завязанные красными и золотыми лентами. Поцеловав девочку и усадив ее на стул, Гарри спросил, как спала. «Бугимина не было?» — наигранно обеспокоенно спросил он, потому что несколько раз был вынужден отгонять Бугимина, грозно топая ногами и читая сказки, потому что, как поведала ему маленькая хитрюля, Бугимин не любит сказки. Иногда приходилось устраивать целое мини-представление, даже привлекая маму, а в крайних случаях, вызывать патронус, потому что после него ребенок точно засыпал. «Нет, он убежал», — сказала она, покачав головой, из-за чего получившиеся после колдовства Гермионы толстые косички заходила туда-сюда. «Ну, кушай давай», — сказал Гарри, когда Гермиона села, сам приступил к омлету. Завтрак проходил в молчании, пока Гарри не спросил, «Милая, когда тебя ждать с лекцией?» «Поздно. Скорее всего будет банкет, а я и так опаздываю. Если бы можно было туда просто аппарировать», привычно бурчит она, на что Гарри качает головой. «Что поделаешь? Нельзя отставать от коллектива», пожал он плечами, зная, что Гермиона не в восторге от того, что будет вынуждена ехать на поезде вместе с коллегами из Американской психологической ассоциации. Увы, но получившая степень доктора психологии в 25 лет Гермиона не могла позволить себе пренебрежение гласными и негласными правилами ассоциации. Вот и приходилось ей таскаться вместе с дорогими коллегами на утреннем поезде до Гарварда, где должна была пройти ее лекция. К тому же, полезные знакомства всем нужны, особенно молодым и востребованным специалистами, чтобы оставаться таковыми. «Гарри, я должна идти. Ты подкинешь детей до школы, не волнуйся, все сделаю. А ты иди и порви их там всех», — кивнул он, за что заработал благодарный взгляд и поцелуй в щеку. «Снова будешь в кафе?» «Да, сама знаешь, эльфы без хозяина начинают беситься», — говорит он, вздыхая. «Увы, но кафе у Джима, где он отдыхал душой, стоял не на источнике и вечно испытывал недостаток магии, ведь в Нью-Йорке иметь дом на магическом источнике уже было роскошью». «Хорошо, я, может, зайду к тебе на кофе», — сказала она и встала со своего места. «Так, вы двое, если я еще раз услышу от вашей директрисы, что вы заперли магией дверь женского туалета или еще что-то в этом духе, то лишитесь сладкого на месяц». «Но она же не знает про магию», — начал конючить Джеймс, который подбил более спокойного, а значит и лучше контролирующего свою магию Джона на эту выходку. Они оба надеялись, что мама просто не узнала об их выходке, но, видимо, вчера она была просто слишком занята. «Тем более, тебе повезло, Джеймс Сириус, что здесь отменили закон Рапопорта, иначе у нас у всех были бы проблемы», — сказала она, придавив старшего из двойняшек взглядом. «Они закрыли магией дверь женского туалета?» — удивленно спросил Гарри. Гермиона действительно вернулась довольно поздно, а он выбрался из своей мастерской уже глубокой ночью, так что не был в курсе новостей. «Представь себе, и из-за этого несколько девочек обделались», — подобрала она оптимальное слово. «КХМ», — подавив смешок, Гарри выпил кофе из большой чашки и посмотрел на сыновей, которые совершенно не выглядели виноватыми. Впрочем, Поттер они или нет, их дедуля и не такое откалывал, не говоря уже про родителей. «Хорошо, что кроме директрисы и классной руководительницы никто не знает об этих двоих», — сказала она и вновь посмотрела на часы. «Все, я пошла», — Гермиона чмокнула Гарри в щеку, дочку в макушку, обняла по очереди обоих сыновей, которые от этаких телячьих нежностей дружно поморщились, и, подхватив сумочку, пошла на выход из дома. Когда Гарри услышал хлопок аппарации, он посмотрел на Джеймса и Джона. «Так, бандиты, доедайте и на выход. Рози, пока нас нет, никому не открывай. Если что, ты знаешь, где лежит зеркало», — сказал он и Розалинда Поттер серьезно, насколько возможно в ее возрасте, кивнула, умудрившись испачкать носик в йогурте, который ела. Очистив носик дочери платком, Гарри встал из-за стола и пошел одеваться. Не солидно появляться в школе в домашней одежде, состоящей из всепогодной серой майки и треников, которые он носил уже лет 5, и столько же Гермиона грозилась их сжечь, потому что ну сколько можно, Гарри, мы же не бедствуем, при этом сама предпочитающая особо не транжирить. Когда Гарри переоделся в такие же вечные джинсы и клетчатую рубашку, мальчики уже закончили с завтраком и стояли в холле. «Вещи все собрали?» – спросил он. «Да, пап», – ответил Джим, а Джон кивнул. «Что же, беритесь за руки», – сказал Гарри, взяв руки сыновей, громко произнес «аппарате». И они тотчас же перенеслись в облюбованный ими переулок, где не было ни камер, ни окон. «Так, мы на месте». «Пошли», – сказал он и пошел на выход оттуда. «А теперь расскажите мне, что это за история с женским туалетом?» сказала Джеймс и, посмотрев на пожимающего плечами брата, все-таки заговорил. «Мы хотели наказать миссис Дженкинс», — сказал он и, заметив заинтересованный взгляд отца, продолжил: «Она злая». «И в чем же это выражается?» — спросил Гарри, когда они остановились под светофором. «Она занижает оценки, срывается на девчонок, кричит на класс, когда кто-то не отвечает. А еще она называет нас умственно отсталыми», — тихо добавил Джон. А Гарри вспомнил одного такого преподавателя, что было и у него. «Я так понимаю, в туалете вы заперли именно ее?» – спросил Гарри и, увидев кивки сыновей, сказал: «Ясно, вы поступили очень некрасиво, мальчики», – покачал он головой, но было понятно, что он не злится, «но наказывать я вас не буду». «Пока», – весомо сказал Гарри, отчего парни приуныли. «Мне поднять этот вопрос в разговоре с директрисой», – сказал он и начал вместе с ними переходить улицу, когда светофор загорелся зеленым. Перейдя улицу, Гарри осмотрелся. До школы оставалось метров 200, и он остановил сыновей. «Не думаю, пап, я не хочу, чтобы нас обозвали ябедами», смущенно ответил Джеймс, взлохматив черную шевелюру, такую же, как у отца. «А откуда они узнают, что это вы?» «Да все уже знают, кто запер миссис Дженкинс», взмахнул рукой Джон. «Ясно», кивнул Гарри, решив не усугублять. «Если что, он вмешается, ладно, пока ничего делать не буду, но если что, мы скажем», — сказал Джон, не дав старшему брату возмутиться. В этой паре именно Джон был глазом разума. «Хорошо, вот только Гарри самому не нравилось, что сказали ему сыновья». «Что же, мисс Дженкинс, вы сами напросились», — подумал Гарри и достал из кармана пуговицу и вручил ее Джону. «Если она снова будет себя так вести, подложите ей это на стул», сказал он, а глаза мальчишек загорелись шальным огоньком. «Ну, идите, и смотрите, не опаздывайте, а то я вам кроме наказания за ссору, придумаю еще что-нибудь», сказал он, ухмыльнувшись, а сыновья, не впопад попрощавшись, побежали в сторону школы. Главное, чтобы Гермиона не прознала про то, что он дал детям пуговицу-пердушку с функцией самоуничтожения. Тап сам же Гарри, вернувшись в переулок, откуда парировал в свое кафе. «Как дела, Твинки?» – спросил он у домового эльфа, что стоял у газовой плиты, появившись прямо на кухне. «Гарри Поттер хозяин, сэр. Все хорошо. У Твинки много заказов, рассматривая его щенячьим восторгом, сказал эльф. Гарри на это кивнул и вышел в зал. «Да, клиентов сегодня прибавилось. Как твой день, Клара?» – спросил он у стоящей у кофейной стойки ведьмы. Маглорожденная Клара Макфолл училась в школе медицины Нью-Йоркского университета, перед этим окончив Салемский институт ведьм. «Все хорошо, мистер Поттер», – улыбнулась она, подавая кофе очередному клиенту, много посетителей. «Понедельник, оперевшись о стойку», — сказал Гарри, — «людям нужно заесть стресс от начала рабочей недели», — пожал он плечами, — «можешь отдыхать, я тут буду до вечера», — сказал он, на что Клара кивнула и пошла переодеваться, а Гарри встал за стойку и начал принимать заказ. Это кафе было идеей Гермионы, он совмещал управление им с основным своим ремеслом. Гарри стал мастером-артефактором, впрочем, сейчас он работал не так часто, как раньше, берясь лишь за самые интересные проекты. Давно прошло то время, когда он, еще зеленый юнец, попавший сюда в 17 лет, брался за любой заказ, чтобы нарастить опыт и набить руку. С деньгами, к счастью, проблем ни у него, ни у Гермионы не было, и они могли позволить себе такую роскошь, как образование. «Твой заказ, Авраам», — передал Гарри поднос с заказанным чизкейком и кофе одному знакомому биржевику, который специально добирался сюда с Уолл-стрит. Принюхавшись, он блаженно выдохнул. «Как всегда шикарно!» «Спасибо, Гарри», — сказал он и пошел на свое место. Украдкой обновив чары уюта, Гарри вздохнул. Увы, но кафе, несмотря на то, что находилось на 5-й авеню, имело отвратительное местоположение с магической точки зрения. До ближайшего источника магии было 3 километра, и Гарри приходилось обновлять магический фон кафе, чтобы Твинки и Чаки, его домовые эльфы, могли здесь комфортно работать, благо, Гермиона больше не была одержима идеями говна и знала об особенностях эльфов. Увы, но лучше места, с магической точки зрения, ему было уже не найти. Не критично, но неудобно. Это сподвигло его начать исследование по созданию искусственного ретранслятора магической энергии, который дал бы возможность перенаправлять магическую энергию туда, куда ему нужно. Впрочем, несмотря на то, что работа была довольно успешной, о ней мало кто знал, еще в темной магии обвинят, а ему и так с трудом удалось отбить у Макуса старый дом пересекшейся американской ветви семьи Поттеров, который как раз таки располагался на одном из 12 нью-йоркских магических источников. «Сэр, я ушла», — сказала Клара и, помахав рукой, вышла из кафе. Увы, но последний потомок Абрахама Поттера, одного из первых 12 авроров магической Америки, скончался в начале 20 века, оставив немало собственности, которой никто кроме родственников не имел права распоряжаться. Британская ветвь быстро забросила имущество в Америке, однако все-таки сохранила полную перечень, со всеми документами на владение. И это дало возможность Гарри и Гермионе, которая к тому моменту уже стала миссис Поттер и носила под сердцем Джеймса, с помощью юристов, отбить у Макуса свою собственность. Так что кроме британских активов, у семьи Поттеров вновь появилась собственность за океаном. «Спасибо, Гарри, все было просто отлично», — сказал Абадайя Стейн, подойдя к стойке. «Рад слышать, Аби», — кивнул он импозантному джентльмену, довольно старому из его постоянных клиентов. «Когда тот бывал в Нью-Йорке, конечно, какими судьбами в Большом Яблоке? Дела компании», — пожал он плечами, — «сам знаешь, мотаюсь туда-сюда. Жить я совсем не стал от этих кровопийц из совета директоров. Хоть они уже большой и взял на себя часть дел», — бурчит он, привычно жалуясь Гарри на свою нелегкую жизнь. «Ладно, давай уже, надо вновь нырять в дерьмо», — говорит он и, взяв в руки заранее подготовленную Гарри картонную чашку с крепчайшим кофе и коньяком, улыбается. «Терпение тебе, Аби, это все, что я могу тебе пожелать», — пожал плечами Гарри и улыбнулся. «Кстати, правда, что к тебе недавно заходила Пиппер?» И, видя недоумение Гарри, пояснил: «Ну, Вирджиния Поттс, да, мисс Поттс была здесь позавчера», кивает Гарри, берет одну из чашек и начинает ее протирать. «Чудесная девушка, настоящий бриллиант», сказал Абадайя и вздохнул, а то не мычит и не телится, бурчит он в никуда и, отсалютовав Гарри стаканчиком, ушел из кафе. Гарри покачал головой. «Хорошо иметь репутацию неболтливого, столько интересных секретов вскрывается», и с этой мыслью Гарри продолжил на автоматы протирать чашки, размышляя обо всем и ни о чем. Примечание. Планарум – заклинание глажки. Аппарате – заклинание аппарации. Зеркало, если кто не понял, речь идет о сквозном зеркале. Вряд ли тут нужны пояснения, ну а вдруг? Макуса, магический конгресс управления по Северной Америке, ГАВН, Гражданская ассоциация восстановления независимости эльфов. Абрахам Поттер реально один из предков шрамоголового очкарика, один из первых авроров Северной Америки. Аврор, магические полицейские, глава 4, мастер смерти. 4 мая 1998 года, на скамейке в Гайд-парке сидели двое. Парень лет 17-18, с волосами вороного черного цвета и очками-велосипедами на зеленых глазах и девушка-шатенка того же возраста с глазами цвета шоколада. Они сидели в парке и ели изумительный по вкусу шоколадный пирог, такой когда-то давно испортил Добби, думая, что спасает Гарри от смерти. Увы, тогда Поттер удостоился лишь домашнего ареста, из которого его пришлось вызволять братьям Уизли. Хотя необходимо ли было это, Гарри не мог сказать точно. Полет на волшебной машине, конечно, был незабываем, вот только следующее возвращение в дом тетки было омрачено тем, что они еще больше его не взлюбили. И сейчас, жуя пирог тети Петуньи, Гарри отчетливо понимал, что может, не надо было быть таким категоричным. В конце концов он был одет, обут, не голодал, имел крышу над головой. Да, Дурсли были не лучшими опекунами, но какие есть. Да и, к тому же, тетка ведь помогла ему с документами, а могла ведь просто послать. Хорошо, что все мои вещи при мне, иначе, нам пришлось бы возвращаться в Хогвартс, сказала Гермиона, откусив кусок торта и бросив взгляд на бисерную сумочку с чарами расширенного пространства. Только, у меня нету нужных документов, Гарри, я буду тебе только обузой. Кхе-кхе, Гарри от этих слов подавился. Что с тобой? Испуганно спросила Гермиона, похлопав его по спине. Подавился, сипло сказал Гарри. Миона, как ты можешь быть обузой? Мы что-нибудь придумаем.